Клиника профессора Толдомского, Москва, улица Малая Пироговская, 21 сентября, воскресенье, 10:11. «Поймите правильно, эти игрушки ничего для меня не значат». Профессор Толдомский, невысокий, плотный, с быстрыми живыми глазами, покосился на предъявленные Артемом и Яной жетоны сотрудников ФСБ. «Есть такое понятие. Врачебная тайна. И ни один суд не может заставить меня открыть ее, тем более ваши документы». Клиника профессора занимала уютный особнячок и совсем не походила на сумасшедший дом. Совсем не походила. Наведя справки, наемники узнали, что клиентами Толдомского были исключительно обеспеченные люди. Бизнесмены, заработавшие нервные срывы, их депрессивные жены и тому подобные челы. Проблемы с психикой случаются у всех, но мало кто любит о них распространяться. Профессор обеспечивал стопроцентную конфиденциальность и качественное лечение, вращался среди тех, кому оказывал услуги, а потому чувствовал себя защищенным от любопытства сотрудников ФСБ. «Мы понимаем, что такое врачебная тайна», – кивнул Артем. «Но надеялись, что столь давний случай вряд ли попадает под ее действие». В принципе, Яна могла извлечь из головы Толдомского нужную информацию и без его согласия. Но наемники считали, что прибегать к магии имеет смысл только в крайнем случае. «Да, случай давний», — профессор почесал нос. «Мария Сухорукова, как же помню. Конец 70-х, если не ошибаюсь, нет?» «Абсолютно точно. Или 74-й, или 75-й год». «Вот видите», — улыбнулась Яна. «Случай очень давний. Все родственники госпожи Сухоруковой уже умерли». «И Глеб? Вы его знали?» «Конечно». Толдомский поудобнее устроился в кресле. «С генералом Сухоруковым, мужем Марии, мы были знакомы поверхностно. Пару раз встречались на юбилеях. Но когда с Марией случилась беда, мы стали общаться довольно тесно, и несколько раз он приезжал ко мне вместе с сыном». Глеб разбился. В начале 90-х. Неудачный прыжок с парашютом. «Жаль. Действительно жаль». Профессор грустно улыбнулся. «В этом парне чувствовалось большое будущее». «С таким отцом это не мудрено», — аккуратно вставил Артем. «Я не об этом», — махнул рукой Толдомский. «Парень был умен, внимателен и рассудителен не по годам. В нем чувствовался стержень. Настоящий стальной стержень. А ведь ему...» Профессор прищурился. «Когда я его увидел, Глебу было всего 12 лет». «Вы говорите, он разбился?» «Да». «Тогда почему вас интересует мать Глеба?» Толстячок бросил на наемников быстрый, но внимательный взгляд. «Нам остается сослаться на свою тайну», — развел руками Артем. «На тайну следствия». «Так мы далеко не уедем», — рассмеялся Толдомский. «Согласен». «Хорошо», — после короткой паузы решил профессор. «Валентин умер, Глеб разбился. Почему бы не помочь федеральной службе покопаться в грязном белье? Что вас интересует?» «Что случилось с Марией Сухоруковой?» «Она сошла с ума». «Из-за чего?» «Последней каплей, как я понимаю, был сильный стресс. Очень сильный». «Последней каплей?» — переспросила Яна. «Сухоруков неохотно рассказывал о жизни с женой», — протянул Толдомский. «Но, как я понимаю, в их семье периодически происходило нечто, заставлявшее Марию нервничать. Несколько раз она срывалась, устраивала дикие истерики, переходящие в длительную депрессию». Профессор посмотрел на Артема. «И я подозревал, что источником неприятностей был Глеб». «Глеб?» «Поймите правильно, это только мои подозрения. Генерал Сухоруков не был откровенным человеком. Его сын производил великолепное впечатление, а Мария бесповоротно сошла с ума. Валентин не мог уделять много времени семье, и его жена постоянно была с Глебом». Толдомский вздохнул. «Но поработать с мальчиком мне не позволили». «Это понятно», — кивнул Артем. «Так что стало для Марии последней каплей?» — поинтересовалась Яна. «У них на даче случился пожар», — медленно ответил профессор. Загорелся заброшенный амбар, где в это время находился Глеб с приятелями. Но вы знаете, мальчишкам нравится лазать по таким местам. Разумеется. Двое подростков погибли, четверо спаслись. Глебу повезло больше всех, на нем не было ни одного ожога. Хотя одежда, как мне рассказывали, пострадала очень серьезно. Мария примчалась на место происшествия одной из первых. «В первый раз слышу, чтобы сходили с ума от радости», — буркнул Артем. «Не стоит шутить», — очень серьезно произнес Толдомский. Мария уверяла, что видела своего сына мертвым, обожженным до неузнаваемости. Когда ей показывали Глеба, она кричала, что это не ее ребенок, что ее сын погиб. Отследить перемещение гиперборейской ведьмы было парой пустяков. Уж слишком глубокий след оставляла за собой Яна. Глубокий и своеобразный, который невозможно спутать ни с чем иным. Но такая простота была доступна лишь наблюдателям великих домов, чья аппаратура могла просканировать каждый закоулок тайного города. А Мирослава, учитывая обстоятельства, не могла себе позволить заявиться на наблюдательный пункт Зеленого дома и потребовать найти ведьму. Королева сказала, что Людь пока не будет официально вмешиваться в происходящее. А значит, надо искать Яну другим способом. «Жрица, боевые группы готовы», — с поклоном сообщила Фата Ольга. «И ждут вашего приказа». Самые лучшие и самые верные ученицы старой Мирославы без колебаний согласились принять участие в устранении наемников. Челы. Да еще друзья темного двора. Ни одна зеленая колдунья даже не поинтересовалась, с какой стати жрица собирается атаковать команду Кортеса. «Ольга, помоги мне провести удаленный поиск», — распорядилась старуха, и Фата послушно подошла к столу. «Твоя задача — Кортес и Инга. Я займусь Артемом и Яной». «Да, жрица». Поиск по генетическому коду не был сложным заклинанием для квалифицированного волшебника. Располагая образцами тканей искомого существа, капелькой крови, частицей кожи, слюной или волоском, маг мог определить его местонахождение с точностью до 2-3 метров. Ведущие колдуны были способны окутывать поиском весь земной шар, но для целей Мирославы было достаточно гораздо более скромной площади. Жрица была уверена, что наемники в тайном городе. «Кортес в ресторане на проспекте Мира», — сообщила Ольга. «Инга в автомобиле, движется по внутреннему радиусу Садового к Смоленской площади». «Артем на Малой Пироговской», — пробормотала старуха. «Яна с ним». Наемники были заметными фигурами в тайном городе, и Зеленый дом, разумеется, не мог не иметь образцы их тканей. Мирослава извлекла их из хранилища, пользуясь властью жрицы. «Передай расположение объектов группам», — приказала старуха. «Я отправляюсь за гиперборейской ведьмой». Разговор с профессором Толдомским завершился. И наемники как раз собирались возвращаться в офис неприятных ощущений, когда... «Беда!» — короткий крик Яны застал Артема открывающим дверцу ярко-красного Audi TT. Условный сигнал, предупреждающий о серьезной опасности. Теоретически, королевский ястреб, украшавший плечо наемника, должен был известить хозяина о грядущих неприятностях. Но чувства гиперборейской ведьмы были куда более тонкими, чем навский эскиз. «Беда!» Артем молниеносно выхватил пистолет, выстрелил в возникший перед ним портал и бросился на землю, спасаясь от 3 эльфийских стрел. Кто напал и почему? Наемника не интересовало. Зато болезненный вскрик, раздавшийся сразу после его выстрела, согрел душу. Но обольщаться не стоило. Опомнившийся королевский ястреб едва не разрывал лопатку, сигнализируя, что противник продолжит свою затею. «Ну что ж, продолжим и мы». Низкая посадка спортивного купе мешала, но не настолько сильно, чтобы не поразить цель. И Артем открыл бешеный огонь по ногам нападавших. Попадание. Еще одно. А вопли и кровь показали, что враги без одобрения отнеслись к тактике наемника. Параллельно мозг наемника оценил стройность и привлекательность поражаемых конечностей и сделал неутешительный вывод. Атаковали их зеленые ведьмы. Очень печально. Самым правильным было бы активизировать лежащую в кармане дверь и унестись от неприятных ощущений в неприятные ощущения. в надежно защищенный офис, где можно перевести дух и отсидеться. Но бросить ввязавшуюся в драку Яну Артем не мог и продолжал стрелять до тех пор, пока тяжелый и холодный удар не заставил его потерять сознание. Яне удалось увернуться от тяжелого облака дыма ледяных вершин, созданного зелеными колдуньями над полем боя. Увернуться так, что ни один острый как бритва ледяной шип даже не коснулся ее одежды. Но выстрелы стихли. Всплеска активизированного портала не было. А это означало, что Артем получил свою долю холодного подарка белобрысых красоток сполна. Проклятые твари! Дикая ярость удесятерила силы гиперборейской колдуньи, и ее следующий выпад заставил зеленых шарахнуться в сторону. Впрочем, в этом не было ничего неожиданного. Группе Мирославы не удалось использовать эффект неожиданности. Наемники успели подготовиться и даже первыми нанести удар. Артем тяжело ранил одну из нападавших прямо в портале. Да и дальнейшие действия молодого наемника существенно помогли Яне. С интервалом в полминуты ноги двух белобрысых ведьм пережили попадание разрывных пуль, сделав их легкой добычей для гиперборейской колдуньи. А потом был дым ледяных вершин и перегруппировавшиеся люди, которых вела в бой жрица. В других обстоятельствах Яна трижды подумала бы, прежде чем связываться с Мирославой. Несмотря на возраст, магическая сила жрицы вызывала уважение, но сейчас это не имело значения. Отточенное лезвие орлиного шеста заставило людов отступить. Яна тут же взорвала перед зелеными шаровую молнию, одновременно скользнув в короткий портал и появившись за спинами врагов. Возможно, сила гиперборейской колдуньи уступала объединенным возможностям жрицы и двух фат зеленого дома. Но боевые навыки Яны, любовно оттачиваемые в темном дворе, оказались на порядок выше. А уж в агрессивности гиперборейцы могли дать фору кому угодно. Фата Ольга, рассеченная орлиным шестом пополам, умерла мгновенно. Вторая помощница Мирославы, не успевшая укрыться от шаровой молнии, с криком активизировала дырку жизни, прикрывая рукой страшно обожженное лицо. И они остались наедине. Жрица Зеленого дома и последняя на земле гиперборейская ведьма. Почти седая старуха и стройная девушка, глаза которой заливало тяжелое золото кадав. Опытный маг, переживший не одну войну великих домов, и перерожденная наложница великого господина, в душе которой жили воспоминания о беспощадных битвах гиперборейских армий. Они не тратили время на разговоры, потому что каждая страстно желала одного – уничтожить, растоптать, раздавить противницу. И сила, которую собрала Мирослава, могла бы сокрушить не одну твердыню. Разъяренная жрица призвала все свое могущество, все, до чего могла дотянуться – все, чтобы не оставить и следа от проклятой наложницы, но... И Азак тот, вложивший в Яну всю ненависть кадав, и Сантьяго, терпеливо пробуждавший в перерожденной девушке истинную силу древних гиперборейцев, не зря считались великими магами. Нельзя сказать, что победа далась Яне легко. Колоссальное напряжение едва не разорвало гиперборейскую ведьму, но главный удар остался за ней. Яна отшвырнула умирающую жрицу в сторону, пошатываясь обошла Ауди и, рывком подняв окровавленного Артема, активизировала портал. «Ледяные вершины третьей степени. Сердце с перебоями. С головой нормально, повреждение черепной коробки, но мозг цел». «Не забудь про аванс!» Один из эрлийцев ловко вытащил из бумажника Артема карточку тигратком и вставил ее в сканер. «Стандартная сумма списана!» «Тормозните внутреннее кровотечение и тащите чело в операционную». Разгоряченная схваткой Яна не обратила внимания на то, что у московской обители их ждали. Снаряженная всем необходимым бригада врачей вцепилась в Артема сразу же, едва ведьма вытащила наемника из портала. Хотя обычно в приемной монастыря болтались лишь дежурный доктор и санитар. «Я убила жрицу Зеленого дома». Яна посмотрела на свои подрагивающие пальцы и устало улыбнулась. Девушка знала, что перерождение сделало ее сильной колдуньей. Несколько стычек убедили ее в том, что она очень, очень сильная колдунья. Правда, схватка с убийцей из школы Китана сбила лишнюю спесь. Но сегодняшняя победа окончательно доказала. Соперничать с ней могут лишь самые сильные маги тайного города. Причем соперничество это с равными шансами на успех. Да, Мирослава была стара, но она принадлежала к элите Великого дома и... Надо предупредить Кортеса и Ингу. Пальцы перестали дрожать, и Яна стряхнула с себя сладостное ощущение собственного величия. Пора возвращаться к делам. Девушка достала телефон, но остановилась, буквально замерла, ошеломленно глядя на работающий в приемной телевизор. «Как стало известно нашим корреспондентам в перестрелке на проспекте Мира, о которой только что сообщили человские информагентства, принимал участие Кортес». Диктор Тигроткома выдержал паузу, умело позволяя зрителям сконцентрировать внимание. «Его труп опознан!» «Кортес!» Дикая боль пронзила гиперборейскую ведьму. Яна пошатнулась. «Нет!» По непроверенным данным, расправу над лучшим наемником тайного города устроила группа боевых магов Зеленого дома. Пресс-служба «Люди» пока не подтверждает. Дослушивать сообщение Яна не стала. Она вернула телефон в карман и, процедив сквозь зубы заклинание, вызвала вихрь портала. Боль ушла, уступив место холодной, обдуманной, чистой, как медицинский спирт, гиперборейской ненависти. Восхитительному ощущению превосходства над всеми и полного презрения к смерти. Люди сломали единственное, что преградило путь задуманному Азактотом перерождению. И наложница великого господина желала расплатиться с Зеленым домом за навязанную услугу. «Ян, постой!» Портал закрылся прямо перед носом вбежавшего в приемную брата Ляпсуса. «Что за девчонка? Ну, клянусь идиотизмом спящего!» Эрлиец развел руками. «Откуда такая стремительность?» Он достал телефон. «Комиссар, это Ляпсус. У нас большие проблемы». «Артем жив?» «Жив, я не об этом. Яна узнала о смерти Кортеса и куда-то слиняла. Я не успел...» «Я все понял». Сантьяго помолчал и резюмировал. «Проблемы не у нас, брат Ляпсус. Проблемы у зеленых.